Она затаила дыхание, переживая это новое. Ей было нежно. Так прошло около полутора часов. Он читал ее дипломное сочинение, делая карандашные пометки на полях. Давал пояснения, иногда вставал к инструменту и проигрывал темы, на которые хотел обратить ее внимание, иногда просил ее повторить. Она повторяла предложенный фрагмент, подхватывая только что прозвучавшую мелодию, и опять испытывала чувство, будто повторяет собой очертания другого тела. Это была удивительная, неизвестная ей доселе близость. На полу, возле дивана, лежал раскрытый кожаный альбом. Алиса подняла его, и пока он читал, рассматривала без особого порядка собранные фотографии. Семейные фотографии друзей. Любительские фото, сделанные во время выступлений и отдыха, портреты знаменитостей с дарственными надписями на обороте, концертные программки разных лет и даже использованные билеты на самолет. Время от времени она поднимала глаза и видела на фоне деревьев его склоненную голову. Не прилагая усилий, он сделал себя частью законного пейзажа. Он одновременно существовал здесь и вовне. А может, Алиса все это нафантазировала из-за музыки? Ведь говорил же он в классе, обращаясь к ученикам, «Вообразите себе». Беспокойство, с которым она сюда ехала, отодвинулось, забылось, она чувствовала себя заполненной происходящим, и ей было жаль, что этот раз первый и единственный. Ей хотелось сесть возле его ног, положить голову на мягкий подлокотник кресла и заснуть, и чтобы, когда она проснется, все было точно так — солнце, впитанное стволами сосен, живое тепло, волнами идущее от батарей, стук старых настенных часов и его рука, откладывающая прочитанные страницы на черную деку рояля. Он пригласил ее отобедать. «Доставьте удовольствие, разделите со мной трапезу». А после попросил сварить кофе. Она следила за пенкой, когда он проговорил как бы про себя. «А вдруг получится ее приручить?» Алиса решила, что ослышалась. «Простите, что вы сказали?» Она повернулась к нему. «Разве я что-то сказал?» Он посмотрел на Алису самым невинным видом, но глаза его смеялись. «Смотрите, чтобы кофе не сбежал. Чашки в шкафу слева, на верхней полке. Кофе все-таки сбежал, а нужные чашки нашлись только с третьей попытки». Подперев щеку ладонью и стараясь сохранять серьезность, он с удовольствием наблюдал за Алисой. Знал, что женщина чувствует себя уютнее в чужой постели, чем на чужой кухне. Ее попытку вымыть посуду он остановил фразой, которая задним числом будет стоить ей самой жгучей ревности, даром что речь шла о приходящей домработнице. «Оставьте, здесь есть кому об этом позаботиться». А потом вышел провожать ее до станции. В сумерках тропинка, проложенная среди сугробов от дома к калитке, и тяжелые заснеженные ветви сосен, и тактовые черты фонарных столбов вдоль дороги, и фары, выныривающих из-за поворота машин, и шум невидимой электрички, кантиленой перетекали из одного в другое, не кончались. Возле платформы он замедлил шаг, кивнул в сторону маленького пристанционного кафе. «Хотите, зайдем?» Было 7 вечера, совсем темно. Еще предстояла полуторачасовая дорога домой. Может быть, другой день? А у меня есть только этот. Ответил он, между прочим, будничным усталым голосом. Ее замешательство было очевидным. Он улыбнулся, быстрым движением подхватил ее руку и, прощаясь, на секунду прижал тыльной стороной ладони к своей щеке. Поезд запаздывал. Алиса всматривалась вдаль железнодорожного полотна. Наконец ей показалось, что мелькнул острый луч прожектора, но это была фара машины на переезде. Она представила себе огромную квартиру на Кутузовском, наследство деда-академика. Сегодня присутствие родителей не помешало бы. Она боялась, что в пустых ночных комнатах ощущение полноты бытия исчезнет. Но родители, Геологи второй год работали в экспедиции в Казахстане, а тетка, опекавшая ее, ночевала у себя в Сокольниках.